Все переглянулись, а матушка потянула детище за ухо. «Ты, Димка, кажется, растерял свои прежние манеры среди кукурузных полей». В.Б. похлопал мальчика по могучему плечу. «На самом деле, я был всего лишь помощником твоего настоящего хранителя, мой мальчик. Вот кто твой настоящий наставник и организатор оптимального пространства». И с этими словами он показал на Макса Алмазова. Никодимчик снова ахнул. Перед ним сидел длинноволосый, в стиле аргентинского футболиста, вполне еще молодой, то есть слегка не старый красавец в серебристом свитере, оттенявшем кирпичного цвета будку лица, то ли атлантического яхтсмена, то ли сибирского землепроходца. Он улыбнулся Янцу. «Hi, Nick. It's me, your guardie, Макс Алмазов, at your service». И протянул мальчугану свою тяжелую руку, чтобы потрясти в прямом переводе с английского тоже нелегкую руку опекуемого. Получился своего рода космический захват, своеобразная стыковка. Оба сияли друг на друга своей сигнализацией, то есть глазами, которые помогли им не разойтись в пространстве, чреватом полным и навсегда исчезновением, без дальнейших встреч. Теперь сияли, чувствуя какую-то удивительную, хоть и неизреченную близость. Макс Алмазов. До ареста отца тайными большевиками Земли мальчик не раз слышал это имя во время законспирированных встреч с родителями. Как-то мало вязалось с этим именем электронная почта и английский язык. Речь вроде бы шла о каком-то таежном старателе с особым нюхом на редкоземельные элементы. Будто бы ходит там с группой таких же, как он, косолапых бородатых в регионе всех трех тунгусок, равном по площади десятку Франций с весомым довеском Англии. И вдруг сидит перед ним эдакий плейбой из секции фэшн какого-нибудь самого гламуристого гламура. Но как? Скажите, джентльмены, и вы, гламурные леди, включая юную мамочку, как мог этот сибиряк так быстро приближаться к своему подопечному во всевозможных регионах мира, будь это родная Англия или Южная Африка, не говоря уже об устье Амазонки, где обитают мужички с ненавидящими взглядами? Конечно, электронная паутина обеспечивает мгновенный контакт по всему миру, однако хранителю удавалось возникать не только в виртуальном мире, а вроде как бы в мире непосредственной близости, создавать эффект непосредственного присутствия. Впрочем, если этому человеку удавалось годами ускользать от скрытно-большевизма, то ему ничего не стоило в третьем тысячелетии появляться там, где надо, особенно с помощью могущественной таблицы М, с ее высокомудрым, хотя и не лишенным британского юмора, высоколобым бутылконосом. Тем временем вновь обретенная дочь Парасковия Стратова тоже не без интереса поглядывала на Максима Алмазова, также известного в корпорации под именем Пришелец. Ее вовсе не удивила ударная внешность этого молодца, поскольку, в отличие от братца, она немало о нем знала от Стамескиной. Теннисистка до того плотно слилась с людьми таблицы, и особенно с семьей Стратовых, что никогда не отказывалась от предложений совершить связное путешествие к запрятанной в горной Швейцарии Переси Стрейт. Больше того, она с удовольствием общалась с милой девочкой, которая была всего на 4 года ее моложе и души в ней не чаяла. Девушки помоложе довольно часто ищут общение с девушками постарше, чтобы стать лицом посвященным, ну и наоборот, девушки постарше любят посвящать тех, что помоложе. Короче говоря, они стали закадычными подругами. Странное выражение, не правда ли? Можно ли так сказать о персонах, не снабженных мужиковатыми кадыками? Так или иначе, но Пашка узнала от Ленки, что у мамочки были романтические контакты с Алмазом, в связи с чем вечный обожатель мамочки, то есть папочка, завел романтические контакты с самой Ленкой, которая давно уже была влюблена в этого данного папика, несмотря на то, что временами позволяла себе некоторые вихри в отношениях с другими классными папиками таблицы. Словом, у игрочихи, посеянной, напоминаем, в первой десятке, был порядочный внеспортивный опыт, которым она могла увлечь тихую девчушку и вдохновить ее на будущее. Ленка нередко посылала Пашке в аттачментах фотографии, сделанные в основном на пляжах или в бассейнах. Внешность Алмаза с его фигурой десятиборца производила на Юницу весьма серьезное впечатление. Но даже больше, чем фигура, действовали на нее его лицо и глаза, исполненные какой-то странной смеси очарования и страдания. Ленка иной раз намекала, что за плечами у этого парня стоит нечто страшное, будто бы он иной раз впадает в ужас при виде собственной тени. Будто бы прежде, когда вы с Никодимчиком были маленькими, эта тень упала на детей, которых он должен был по приказу миошников либо похитить, либо убить. Что это были за дети? Уж не мы ли сами с Никодимчиком? Ленка на этот вопрос не отвечала. Она говорила только, что с тех пор Алмаз поклялся вырваться из дьявольского круга. С тех пор он стал беззаветным редкоземельцем. В любую минуту готов жизнь отдать за своих друзей и за их детей. Вот такой появился там у нас пришелец. Еще тогда, когда я в юношеской группе стала в теннис играть под их патронажем. Вот так получилось, Пашка-кошка. Но для тебя он уже староват. Через пару часов все предварительные дела были завершены, все бумаги подписаны. Для начала корпорация брала в аренду весь третий этаж гостиницы «Отель Дю Пале» с его высоченными императорскими окнами, открывающимися в необозримый Бискайский простор. Также в аренду, с возможной покупкой в близком будущем, пошел комплекс великолепных резиденций на холме над пляжем Иль-Барриц и обширным полем для гольфа. Семиэтажный резиденс попроще на пляже Миледи, предназначенный в основном для будущих регбистов, был сходу закуплен, как говорится, флэт. В дальнейшем вступал в силу обширный план закупок земли и недвижимости, разработанный в Москве всезнающим бутылконосом. По дороге в отель Ген с отсутствующим видом, следящий за проплывающими пейзажами шикарного курортного города, вдруг задал всем присутствующим, то есть в основном своему семейству, череду отчасти ошеломляющих вопросов. Что все это значит? Что из этого вытекает? Что с нами произойдет? Несколько минут в плавно скользящем лимузине королевствовало молчание. Потом растворила свои пламенные уста хозяйка, леди Эшка, Ашка Стратова, в девичестве Вертолетова. «Я не знаю». Никто не знает. Быть может, лишь летописец Базаксилотл немного знает или предполагает. Кстати, где он?